с полуоткрытым ртом, широко расставленными коленями и покачивающимися руками. «Естественно, не самый дешевый», — сказал Ингвар. «Но этого ты, конечно, тоже не мог знать, потому что наверняка никогда ему не платил». Трон снова никак не отреагировал. Сидел без движения, даже руки перестали шевелиться. Только подергивание век выдавало его внимание к происходящему. В тесной комнате для допросов слышались только ровное дыхание Ингвара и шум вентиляционной системы. «Тебе не стоило писать эти письма». «Тихо и яростно, сам не понимая, на что злиться», — сказал Ингвар. «Если бы не они, сидел бы сейчас дома. Мы бы тебе сочувствовали. Рано или поздно к тебе вернулось бы желание жить. Ты молодой, но тебе обязательно нужно было написать эти письма. Не очень-то умно, Тронд». «Я злюсь на него», — подумал Ингвар, вынимая алюминиевый футлярчик с сигары из нагрудного кармана. «За мое разочарование». «Почему я разочарован?» «Потому что он врал? Потому что у него были тайны? Но ведь все врут. У всех есть тайны. Нет ни одного человека, в жизни которого не было бы тайного позора, который был бы ничем не запятнан. Я наказываю его не за отсутствие нравственных принципов. Для этого я слишком многое видел и слишком многое понял. Я наказываю его за то, что дал себя обмануть. Один раз я решил поверить. Мошенничество, уклончивость и вранье — моя работа. Но в этом парне что-то было, что-то наивное, настоящее. Но я ошибся и наказываю его за это». Он приоткрыл футляр и понюхал сигару. Тронд медленно выпрямился на стуле. Глаза были полны слез. Тонкая струйка слюны свисала из левого уголка рта. Он судорожно хватал ртом воздух. «Я никогда не платил», — прохныкал он, пряча лицо в ладонях. «И не знал, что он берет деньги у других. Я не думал, что у него есть кто-то, кроме меня». Потом он расплакался. Ничто не могло его утешить. Неосторожная рука Ингвара, похлопывающая его по плечу, ни материнские объятия, когда его испуганная мать через полчаса появилась в участке, ни неловкие мальчишеские объятия брата, помогавшего Тронду сесть на заднее сиденье машины. «Он давно совершеннолетний», — ответил Ингвар на многочисленные вопросы матери. «Спросите у него самого, в чем дело». «Но вы должны сказать, он... это он...» «Тронд не убивал Вибекке. Можете мне поверить. Он не очень хорошо себя чувствует. Позаботьтесь о нем». Ингвар продолжал стоять на парковке еще долго после того, как задние фонари на машине Борда Арнесона исчезли вдали. Он вышел без пальто. Похолодало, пошел снег. Он молча стоял, не отвечая даже кивками тем, кто выходил из здания, и, попрощавшись с ним, усаживался в машину, чтобы ехать домой к своим семьям, к своим собственным странностям. В такие моменты он вспоминал о том, как юношеский пыл, с которым он поначалу относился к работе, постепенно исчезал и со временем превратился в приглушенное и возникающее все реже чувство удовлетворения. Он продолжал считать свое дело очень важным. Работа по-прежнему ставила перед ним ежедневные задачи. Он получал проценты со своего большого опыта и понимал, насколько он ценен. Его интуиция с годами работала все лучше. Ингвар Стюбе был из породы старых добрых борцов за правду и справедливость и знал, что никогда не смог бы работать нигде, кроме полиции. И все-таки, когда он теперь раскрывал дело, то не чувствовал больше никакого триумфа, никакой ошеломляющей радости, как бывало в молодые годы. С возрастом становилось все сложнее мириться с тем, что любое расследование неизбежно сопровождает разочарование и разрушение —